Мария Метлицкая. Аудиорассказ о Дусе. А Дусины наряды обсуждали все и всегда. Реже с завистью, часто скептически, а в основном с неодобрением и усмешкой. Еще бы! Все эти пышные волны, сборки, фалды, ярусы, бесконечные кружева и рюши, ленты и тесьма, буфы и вышивка, панбархат, шелк, крепдышин и тафта. Все струилось, переливалось и ложилось мягкой волной или ниспадало тяжелыми складками. Совсем рано, в юности, придирчиво разглядывая в зеркале свои первые мелкие прыщики, недовольно трогая нос, подтягивая веки и поднимая брови, Адуся поняла сразу – нехороша. Этот диагноз она поставила себе, не обольщаясь, уверенно, не сомневаясь и не давая, как водится, никаких поблажек себе. Сухая констатация факта. Была, правда, еще слабая надежда на то, что буйный и внезапный пубертат все же осторожно и милостиво отступит, но она годам к 17 прошла. К 17 годам, если тому суждено, девица определенно расцветает. Не вышло. Теперь оставалось либо смириться и жить с этим навсегда, либо пытаться что-то изменить. А Дуся выбрала второе. Жили они вдвоем с матерью, безмерно обожаемой Адусей. Мать служила в театре оперетты. Дарование было у нее скромное, но она была определенно красавицей и дамой светской, то есть посвятившей жизнь самой себе. С Адусиным отцом, рядовым скрипачом театрального оркестра, она рассталась вскоре после Адусиного рождения, так до конца и не поняв, для чего был нужен этот скоротечный, вроде бы кому-то назло, что, видимо, так и было, брак с некрасивым, тощим и носатым, нелюбимым мужчиной. И также зачем ей ребенок от этого брака? Некрасивая болезненная девочка, точная копия своего отца. Ах, если бы девочка была похожа на нее, такая же белолицей и гладкой, с той же прелестной женственной полнотой, которая не режет, а радует глаз, шелковистой кожей, пухлыми губами, с темными густыми загнутыми кверху ресницами. Ах, как бы любила она ее, наряжала бы, как куклу, демонстрировала своим знакомым с гордостью, обнимала бы ее и тискала без конца. А чем хвастаться здесь, тощим, нескладным, неуклюжим подростком с унылым носом? Вся ее истинно женская плоть и прелесть отвергала дочь с тем негодованием, с которым признают неудавшийся опыт. Поздним утром, после долгого и крепкого сна, она с раздражением и неудовольствием глядела на дочь, так старающуюся ей угодить. Крепкий кофе со сливками, гренки с малиновым джемом, не дай бог пересушить, апельсин, конечно же, очищенный и разобранный на дольки. А Дуся же матерью любовалась. Даже после сна, с припухшими веками и всклокоченной головой, она казалась дочери богиней и небожительницей. После кофе мать откидывалась в кресле, вытягивая изящные ноги в парчевых без задника с меховым помпоном шлепках, закуривала и начинала вещать с неудовольствием, оглядывая дочь. «Нос надо убрать. Сейчас это делают элементарно», – произносила она по складам. «Жри булки и манку. Господи, живые мощи! Ну кто на это может польститься?» «Гены – страшное дело, но ничего от меня, ничего!» – вздыхала она. «И как мне тебя пристроить?» – сокрушалась мать. Иногда, в короткий период затишья между своими многочисленными и бурными романами, она пыталась дочь преобразить, вызывала своего парикмахера, подщипывала ей брови, красила ресницы, милостиво швыряла ей свои сумочки и туфли, заматывала вокруг Адусиной тощей шеи длинные нитки жемчужных бус. Но потом, не обнаружив должного результата, интерес к этому процессу быстро теряла. полудню приходила домработница Люба. Мать вяло, отдавая ей приказания, удобно устраивалась в спальне с телефоном и начинала бесконечные перезвоны с целой армией подружек и поклонниц. Обсуждали снаряды, романы и сплетни без числа. А Дуся же собиралась на работу. Работала она утро-вечер, через день, в соседней сберкассе в окне приема коммунальных платежей. Еще тогда, будучи совсем юной девицей, она и решила поспорить с природой, скупо предложившей ей такой скудный и обидный материал. Критично разглядывая себя в зеркало, размытые брови, близко посаженные глаза, узкий рот, руки, похожие на птичьи лапки, плоскую грудь, тонкие ноги, она все же пыталась найти что-нибудь и позитивное, и находила. Волосы были не густые, но вполне пышные, легкой волной. А талия? Где вы видели талию в 54 сантиметра? Правда, увы, на этом список удачного заканчивался. Но Адуся вывела разумную формулу. Надо суметь себя преподнести, не вставать в унылую очередь дурнушек, а выделиться из толпы, обратить на себя внимание, объяснить всем, что она особенная, необычная. В конце концов, главное – суметь в этом всех убедить. И она принялась за дело. Тогда-то она и подружилась с Надькой-инвалидкой, названной так безжалостно Адусиной матерью за высохшую ногу в тяжелом и уродливом ботинке. Надька была молчуньей, с недобрым затравленным взглядом, вся сосредоточенная и зацикленная на двух вещах – своей болезни и своей работе. Из дома она почти не выходила, стеснялась. Продукты ей приносила соседка, умело обманывающая Надьку. Цента совсем не знала, а вот от клиенток не было отбоя. Шила она с утра до поздней ночи, портниха была от Бога, шила с одной примеркой, никогда не повторяя модели и не сталкивая лбами капризных клиенток. Кроме обычной и точной закройки, она безошибочно угадывала фасоны для той или иной клиентки, удачно скрывала недостатки и подчеркивала достоинства фигуры. Ей достаточно было одного быстрого взгляда, чтобы все оценить и не ошибиться. И брюки, и деловые костюмы получались у нее превосходно, но все же ее коньком были вечерние туалеты. Здесь она отрывалась по полной, вышивала узоры, обвязывала золоченой тесьмой, выдумывала затейливые аппликации, оторачивала мехом и перьями, крутила немыслимой красоты цветы из обрезков бархата, тафты и меха. Деньги за заказы брала большие, но кто с ней спорил? С ее талантом, чутьем и безупречным вкусом считались безоговорочно. Она молча выслушивала нервных и капризных дам, кивая или не соглашаясь, крепко сжав в тонких бесцветных губах снопик булавок. Обшиваться у Надьки считалось привилегией и хорошим тоном. Со всеми она держала непреодолимую дистанцию, а вот с Адусей получилась почти дружба. Почему, вполне понятно. Адусю она сразу причислила к несчастным. Некрасиво, не богато, не чванливо, без капризов. И к тому же одиноко. И это их и роднило. Адуся приезжала не просто по делу на примерку, торопясь, нервничая перед зеркалом. Без настойчивых просьб. «Надя, милая, побыстрее, пожалуйста, меня ждут внизу в машине. Водитель, муж, любовник». Приезжала Адуся к Надьке в гости, именно в гости. Приезжала с утра в субботу и на целый день с хрустящими вощеными пакетиками с кофе и с чаю правления, только что молотом, и с коробкой разноцветных пирожных из Праги, лучшей кондитерской тех лет. Обе были заядлые кофеманки и сластены. Надька варила кофе, целый кофейник на весь день, освобождала половину огромного стола, заваленного бесконечными выкройками, булавками, мелками, обмылками и обрезками. И начинали свой сладкий пир две одинокие души. Только ей, Адусе, своей единственной и закадычной подруге, Надька доверила свою страшную тайну, ни одной душе неведомую. тайну о том, как однажды остался у нее на ночь мужчина-водитель одной из клиенток, заехавший вечером за готовым заказом. Остался на ночь, а утром, увидев у кровати безобразный черный кособокий Надькин башмак, бросился в ванную, где его вырвало прямо в раковину. Так Надька распрощалась со своей девственностью и иллюзиями в одночасье. А Дуся сочувствовала бедной Надьке, и обе плакали, обнявшись. Еще она слегка жаловалась подруге на свою резкую, бесчувственную, но все же такую обожаемую мать, и вторым пунктом, конечно же, на тотальное отсутствие женихов. В перерывах между кофе и перекурами Надька ползала по полу, кроила она на полу. Потом Надька раскрывала журнал и предлагала Адусе самые свежие модели, измененные и усложненные Надькиной буйной фантазией и талантом. Адусе все принимала с восторгом и с восхищением, и начиналось священнодействие, красились в крепком растворе чая кружева, приобретающий цвет топленого молока или побеленного кофе. Разрезалась широкая, с золотой ниткой тесьма, поуже на рукав, пошире на оборку, клеились фиксированные твердые банты из атласа и капрона, завязывались на свободный крупный узел мягкие шелковые галстуки, обтягивались большие старые пуговицы парчой. Оторачивался обрезками голубой норки весенний светло-серый суконный жакет. Краили легкие полупрозрачные блузки с обильным жабо, высоко вздергивали фонари рукавов и безжалостно зауживали длинные манжеты, разрывали нити старых бутафорских жемчужных бус и пускали горошинами по воротнику и передней планке платья. Адуся мужественно мерзла у огромного мутноватого старого зеркала в коридоре, ежась в колючей немецкой кружевной комбинации. А Надька ползала вокруг нее, закалывала, подкалывала, чиркала мелом, бряцала огромными ножницами. Надька отползала от Адуси на пару шагов и, прищурясь, довольная, оценивала свою работу. И тощие, с пупырчатой кожей, посиневшие от холода Адусины ноги с крупной грубой щиколоткой, тонкой икрой и масластыми коленями казались Надьке абсолютным воплощением красоты, потому что это были две здоровые ноги в изящных туфельках на каблуках, две полноценные и крепкие ноги, а значит, есть шанс на успех и победу. Надька горестно вздыхала и еще крепче сжимала свои узкие и почти бескровные губы. Сейчас, вот сейчас, Адуся наденет свою пышную юбку, кокетливо закрутит шелковый шарфик на блузке, обует ноги в замшевые ботильоны на высоком и неустойчивом каблуке, подкрасит ярко губы, встряхнет легкими рыжеватыми волосами и выскочит на освещенную улицу. Выскочит в жизнь, в ее быстрый поток, бурлящий водоворот, и застучит каблучками по мостовой. И все в ее жизни еще будет, будет наверняка. А в ее, Надькиной жизни? В который раз Надька придирчиво и настороженно смотрела на себя в зеркало. Огромные, с черным ободком вокруг серой радужки глаза, короткий прямой нос, темные густые волосы, жесткие, как щетка, бледное, почти белое лицо. Конечно, совсем без воздуха, и тонкий, искривленный в печальной гримасе рот. Неухоженность, полное безразличие к своей женской природе, этой природе в отместку за то, что так жестоко она с ней, Надькой, обошлась. Надька тяжело вздыхала и садилась за свою нескончаемую работу. В этом и было ее истинное утешение. Адуся легко выпархивала из захламленной душной Надькиной квартиры и с жадностью вдыхала московский воздух. Она тихо открывала дверь ключом, не дай бог нашуметь, вдруг мать задремала, и слышала один и тот же, словно недовольный материн вопрос. «Это ты?» Как будто это опять ее очень огорчило и разочаровало. «Я, мамуся!» – громко отвечала она. «Господи!» – почему-то тяжело вздыхала мать. Однажды мать ушла в спальню, взяв с собой телефон. По квартире черной змейкой струился перекрученный телефонный шнур. Мать плотно закрыла дверь в спальню. Адуся осторожно подошла к двери и услышала раздраженный и возмущенный голос матери. «Глупость, бред!» – кипятилась та. «Это в мои-то 40. Это он не знает, сколько мне. Я-то знаю. А потом один опыт у меня уже есть, не самый удачный. Да, мужик стоящий, богатый, но зачем мне трое его детей, мал-мала? Что я с ними буду делать? Эти эксперименты не для меня. И этот вечный кавказский траур по его умершей жене. Наверняка в Москве он жить не станет. Мне уехать в Баку? Ну и что? Что роскошный дом? Ну и что, что тепло? А если он на ребенка не клюнет? Я понимаю, что вряд ли. Да, у них это не принято. Дети святое. А если нет? Если просто не сложится, и я там не смогу? И с чем я останусь? Одинокая, стареющая, второразрядная певичка почти без ролей, с двумя детьми. Да-да, Дуся уже взрослый человек, но ведь и я не сумасшедшая. А Дуся замерла под дверью. Господи, мать попалась! Ничего себе история! А Дуся лихорадочно перебирала возможных претендентов на отцовство. Ах да, был какой-то поклонник, бакинский армянин, моложе матери на добрый десяток лет, вдовец, человек щедрый и, скорее всего, не бедный. А Дуся живо вспомнила корзины ярких фруктов, огромные, словно снопы, перевязанные лентой тугие букеты роз на плотных зеленых стеблях. Значит, речь идет о нем. Что же будет? А вдруг мать все же решится и ребенка оставит? Тут ей стало и вовсе нехорошо. Тошнота подкатила к горлу, и по спине потек холодный и липкий пот. Она прислонилась к стене и прикрыла глаза. Боже, какая угроза! Ведь может измениться вся ее жизнь. Какой-то непонятный молодой мужик, трое его детей, еще один ребенок новорожденный, их общий с матерью. А она? Ее роль во всей этой истории? Нянька, вытирающая сопли всей этой ораве? От представленного кошмара у Адуси закружилась голова, и она присела на корточки. Но ничего этого не случилось, а случилось совсем другое, страшное и неисправимое. Ее 40-летняя красавица-мать умерла спустя месяц от кровотечения, осложнений после аборта, сделанного на приличном сроке. Похороны были пышные и многолюдные. Все, как любила покойница. Скорбили потрясенные случившимся бывшие любовники и действующие подруги. Последнего возлюбленного, косвенно имеющего отношение к этой драме, на похоронах не было. Разыскивать его, вызывать из другого города у Адуси не было ни сил, ни времени. Да и к чему все это? При чем тут он? Мать лежала в гробу бледная, прекрасная и успокоенная. Отгремели все страсти ее недолгой жизни. Разом решились все проблемы. Как все просто и как все страшно. Адуся осталась одна в большой сталинской трехкомнатной квартире с эркером. По матери она тосковала безгранично. Теперь, обливаясь слезами, она перебирала ее колечки и браслеты, подносила к лицу ее платье, еще пахнувшее ее духами, спала в ее постели, зарываясь лицом в ее подушки, и все никак не решалось сменить и выстирать белье, хранившее, как казалось Адусе, материнский запах. Она страдала, совершенно забыв и презрев материнскую холодность и отрешенность, тоскую по ней безудержно. Вечерами, заливаясь слезами, она перебирала драгоценности матери, целовала их, гладила и аккуратно складывала их обратно в мягкие бархатные и фланелевые мешочки, потом куталась в шубы, норковую и каракулевую, которые были ей, конечно же, велики, которые она все никак не решалась отнести к Надьке и переделать по фигуре. о том, чтобы что-то продать из украшений или старинных вещиц, так любимых матерью, понимавшей в этом толк, не могло быть и речи. Жить теперь приходилось на свою более чем скромную зарплату. Раньше при матери о деньгах думать особенно не приходилось. Сейчас же считалась каждая копейка, каждый рубль. Это было непривычно. И Адуся терялась и расстраивалась, бесконечно считая жалкий остаток. Домработницу Любу она, конечно же, рассчитала. На что ей домработница? Так и жила одиноко и неприкаянно. Из подруг одна верная Надька, тоже одинокая душа. Впрочем, была у Адуси и любовь. Правда, любовь тайная и неразделенная, так как предмет ее страсти об этом и знать не знал. Это был сын старинной подруги матери, некой Норы, бывшей балерины, в далеком прошлом известной московской красавицы и вдовой генеральши. Предмет звался Никитой и вполне бы мог сойти за былинного русского богатыря, косая сажень в плечах, пшеничные кудри, синие глаза. Любила Адуся Никиту давно, с детства, пожизненно и безнадежно, ибо Никита был бог, царь и абсолютный фетиш. И ему, как богу и царю, было дозволено все, и все заранее прощалось. А был он заурядный и обычный пошловатый бабник и ходок. Но она тогда же и думать о нем не смела. Не боже мой! В ее сердце имелась своя ячейка, свой сейф, где были припрятаны все тайны ее души и сокровенные мысли, грустные, надо сказать, мысли. Что никогда-никогда. Кто она и кто он? Да разве можно себе это представить? Любовь к Никите – отдельная песня, отдельная строка. Ах, пустые девичьи грезы! А в повседневной жизни был вполне прозаический снабженец Володя, остряк и балагур, то исчезающий, то вдруг внезапно возникающий, как черт из табакерки, живущий где-то на Урале. Появлялся он редко и на пару дней, случайные нечастые командировки. И поддерживал эту связь, скорее всего, только по причине собственного удобства. Был еще тихий и слегка пришибленный аспирант Миша, живший с полубезумной старухой-матерью и посему поставивший жирный крест на устройстве своей личной жизни. Приходил он к Адусе где-то в 2 недели раз, зажав в вялой руке 3 банальные, помятые и пожухлые гвоздики. Долго пил на кухне чай и, не поднимая глаз, нудно прощался, топчась в прихожей. Все это было тускло, мелко и обременительно. Не приносило радости и не сулило жизненных перемен. А ведь еще хотелось игры, интриги, страсти, наконец. Мамины гены, пугалась Адуся. Никиту она считала неприкаянным и, конечно же, несчастливым вечным странником. Что это глупая череда круглоглазых красоток? Конечно же, только она, Адуся, сумеет разглядеть его метущуюся душу. Только она, умная, тонкая и остро чувствующая, сумеет дать ему истинное счастье и радость. Мечтая ночами, она видела себя идущей с ним под руку, хрупкую и нежную, с ним таким большим и сильным. И, конечно же, читающую ему стихи, сжала руки под темной вуалью. Или вот лучше так. «Как живется вам с другою женщиною без затей?» Она-то, Адуся, была, конечно, с затеями, не то что те, другие. К Норе она заезжала часто, естественно, в надежде увидеть Никиту. Нора уже сильно хворала, особенно подводили ноги, когда-то сводившие с ума пол Москвы. Профессиональная болезнь бывшей балерины – суставы. Ходила она теперь по квартире с палкой, из дома почти не выходила, сильно располнела и запустила себя, обнаружив к старости одну пламенную страсть – много и вкусно есть. Компенсация за вечные диеты и голодовки в молодости – Обычно Адуся заезжала в Прагу и набирала любимые Норой деликатесы. Холодную утку по-пражски, заливной язык, ветчинные рулетики и знаменитые пражские пирожные. Денег тратила уйму, но Нора – единственный мостик между Никитой и Адусиными грезами. Одинокая и всеми покинутая бывшая светская львица Нора, полная, кое-как причесанная, тяжело опирающаяся на палку, была ей всегда рада. Садились на кухне. Адуся по-свойски хозяйничала, варила кофе, раскладывала на тарелке принесенные вкусности. Нора, как всегда, много курила и поносила Никитиных баб. Это был ее излюбленный конек. Адуся узнавала все до мельчайших подробностей, совершенно ей, казалось бы, ненужных, но это было не так. Из всего сказанного и рассказанного она делала свои выводы. Скажем, она узнала про парикмахершу Милку, здоровую дылду и дуру, про полковничью неверную жену Марину, уродину и старую блядь, с Нориных слов, естественно, про медсестричку Леночку, в общем, славную, но простую, слишком простую и примитивную, и далее по списку. Адуся в который раз варила крепкий кофе, металась от плиты к столу, поддакивала, осторожно задавала вопросы и мотала на ус. Ничего не пропускала. Ах, как нелегка была дорога, как терниста и извилиста узкая тропка к просторной и любвеобильной Никитиной душе. Нора жирно мазала дорогущий паштет на свежую сдобную булку, вилка безжалостно крушила хрупкую снежную красоту высокого безе, шумно прихлебывала кофе и трясущимися желтоватыми пальцами с еще крепкими круглыми ногтями в ярком маникюре давила окурки в гарднеровском блюдце. Нечасто, загораживая широким разворотом богатырских плеч дверной проем, возникал случайно забредший в отчий дом вечный странник Никита. Адуся заливалась краской и опускала глаза. Никита оглядывал Лукула в пир, усмехался, неодобрительно качал головой и непременно каламбурил что-то в сторону Адуси, типа «Ада, какие наряды! Последняя коллекция мадам Шанель!» Парижу-то что-то оставили, и цеплялся с матерью непременно. Он присаживался за стол и укорял смущенную Адусю. «Губите матушку, Адочка! Уже и печеночка не та, и желчный шалит. И вы все, маман, туда же! Какая право несдержанность?» В общем, поясничал. Нора крепкий еще боец, в долгу не оставалась. «Что, шелудивый кот, нашлялся?» «Еще не все волосы на чужих подушках оставил», — отвечала Нора. И в глазах гордость и что-то вроде умиления. «Моя кровь!» Маман все не может успокоиться, что придворный абортарий был закрыт тогда на профилактику, — острил Никита. «Вот так, Адочка, волею судеб я совершенно случайно появился на свет». «Увы», — тяжело вздыхал он и разводил руками. Адуся опять краснела, как бурак, и поддакивала то Никите, то Норе. Так коротали время. Потом, когда моноспектакль был завершен, и Никите их общество порядком надоедало, он вставал и уходил к себе. Адуся интересовала его исключительно как зритель, больше ни-ни. Все ее ухищрения и старания были напрасны. Адуся домывала посуду, подметала захламленную кухню и старалась поскорее избавиться от занудной Норы. Дома ночью после визита она обычно не спала. Перебирала в голове Никитины фразы, высказывания и с горечью признавалась себе, что все ее старания бесплодны и напрасны. «Ничего!» А какие усилия! Самая модная в сезоне стрижка, французская косметика и духи, черное бархатное платье с фиолетовой шелковой розой, итальянский сапожок, черный, лаковый, с кнопочкой на боку. О цене лучше не думать. Пирамида картонных коробок из Праги, дорогущие и дефицитные желтые розы в хрустящем целлофане. Сама Адуся изящная, трепетная, элегантная. Если верить Норе, таких изысканных и тонких женщин у него вообще никогда не было, горестно вздыхала Адуся, ворочаясь на жестких подушках. Отплакавшись, Адуся успокаивалась. Не все еще потеряно, не все. Не отступлюсь ни за что. И засыпала под утро счастливым сном. Ах, надежда, вечный спутник отчаяния. И, конечно, его величество случай, как часто бывает. После очередного гастрономического безумства, на сей раз это был жирный окорок, Нора загремела в больницу, приступ панкреатита. Сопровождали ее Никита и срочно вызванная по телефону Адуся. В приемном покое Нора громко рыдала и прощалась, и просила Адусю позаботиться о бедном и одиноком Никите, моментально позабыв все претензии к сыну. Адуся мелко кивала головой, гладила Нору по руке и обещала ей не оставлять Никиту ни при каких обстоятельствах. Нора потребовала клятвы. Конечно, она слегка переигрывала и вовсе не собиралась помирать, но роль трепетной матери, как ей казалось, она играла вполне убедительно. Обещание, данное Норе на почти смертном одре, Адуся решила исполнить сразу, заявив сонному и растерянному Никите, что недолгий остаток ночи она проведет у него. Во-первых, как ей одной сейчас добираться до дому. Во-вторых, завтра нужно убраться в разгромленной после скорой квартире. В-третьих, приготовить Норе что-нибудь диетическое и, кстати, ему, Никите, обед. Мотивации вполне логичны. Он равнодушно кивнул. Утром следующего дня она взяла на работе отгулы и осторожненько так перевезла в Норину квартиру часть своих вещей, не забыв ни духи, ни кремы, аккуратно расставив их на стеклянной полочке в ванной, рядом с Никитиным одеколоном и принадлежностями для бритья, обозначив таким образом свое законное присутствие, и принялась за дела. Сначала вымыла мутные окна и постирала занавески. Потом выкинула все лишнее, чего было в избытке. Подгнившие овощи, старые картонные коробки, чайник с отбитым носиком, пустые коробки из-под шоколадных конфет, подсохшие цветы. Далее вымыла со стиральным порошком ковры, жесткой щеткой, выкинула из холодильника куски засохшего сыра и колбасы, начистила кастрюли, отмыла содой потемневшие чашки, протерла мясистые, плотные и серые от пыли листья фикуса, мелом натерла до блеска темные серебряные вилки и ножи, сварила бульон, мелко покрошив туда морковь для цвета и петрушку для запаха, протерла через сито клюкву, мёрз для бедной Норы. Сбегала в аптеку и за хлебом. Из хлебницы брезгливо выкинула заплесневшие горбушки. По дороге купила 7 желтых тюльпанов, воткнула их в низкую и пузатую вазу, поставила на кухонный стол. Оглядела все вокруг. Квартиру ну просто не узнать. Всем осталась очень даже довольна и поспешила к Норе в больницу. Напоила ее морсом с сухими галетами, умыла ее, причесала, долго и подробно беседовала с лечащим врачом и строго разговаривала с бестолковой нянечкой, дав ей денег и приказав подавать Норе судно и поменять постель. Еле живая притащила с вечером по месту своего нового временного, хотя кто знает, жилища. Еле ногами перебирала, но, увидев в прихожей красную Никитину куртку, спину распрямила, плечи завела назад и надела на лицо самую лучезарную из улыбок. Никита помог ей снять пальто и участливо спросил: «Устала?» Адуся махнула рукой: «Ничего, мол, ерунда, чего не сделаешь ради близких и дорогих людей?» Он подал ей старые разношенные Норины тапки. Но она достала свои – каблучок, открытая пятка, легкий розовый пушок по краю и накинула халатик, тоже в тон, розовый, с блестящим шелковым пояском. Крепко затянула этот самый поясок. Талия, двумя пальцами обхватишь, если пожелаешь, и слегка устала, опустилась в кресло. «Чаю?» – вежливо осведомился хозяин. Адуся кивнула. Чай она пила медленно, изящно, как ей казалось, чуть отставив в сторону мизинец, и рассказывала подробно про больницу и врачей. Никита слушал и уважительно кивал головой. «Ну ты, Адуся, даешь! И что бы мы без тебя делали, пропали бы незамедный грош!» В первый раз без своих шуток и каламбуров, а потом серьезно так сказал. «Спасибо тебе, Адка, за все, и за мать, и за квартиру. Так чисто у нас никогда не было. Может, поживешь у нас, пока мать в больнице?» – с надеждой спросил он. Адуся вздохнула и согласилась. С достоинством так. «О, мужчины! Кто же из нас завоеватель? Или так изменился мир? Как может быть изобретательно и коварно в своих замыслах даже далеко не самая искушенная женщина? Сколько физических и душевных сил нужно потратить ей, маленькой и слабой женщине, чтобы вы хотя бы обратили свой взор на нее? И как вы, ей-богу, наивны и туповаты, прямо скажем. Но мы не злодейки и ставим силки не по злому умыслу и не для оного. Кто же может осудить человека за вполне естественное желание быть любимой и счастливой?» Адуся легла в Нориной комнате, и ей, конечно же, не спалось. Так близко за стеной спал главный человек ее жизни. Спал, похрапывая, ни о чем не печались. Адуся смотрела на потолок, и он казался ей звездным небом, а среди ночи ужасно захотелось есть. Она вспомнила, что в хлопотах за целый день не съела ни куска. Осторожно, крадучись, не включая света, пробралась на кухню и открыла холодильник. Так и застал ее жующую холодную куриную ножку Никита, поднявшийся среди ночи по малой нужде. От ужаса Адуся поперхнулась, а Никита испугался и хлопнул ее по спине. «Все на смарку! Так сконфузится!» На глазах выступили слезы, но Никита и не думал насмехаться. «Проголодалась, бедная!» – участливо спросил он и налил ей чая. «Сядь, поешь по-человечески!» – предложил он, обалдевший Адуси, а потом сказал тихо. «Иди ко мне!» «Господи, от меня же пахнет курицей!» – с ужасом подумала неудачливая соблазнительница. Но Никите это все было похоже по барабану. Он властно притянул Адусю к себе, а потом легонько шлепнул по почти отсутствующей филейной части Адусиного худого тела и подтолкнул ее в свою комнату. И Адуся познала рай на земле или побывала на небесах. Впрочем, какая разница, если человек счастлив? Бедная Надька-инвалидка выла от тоски и одиночества. Даже верная подруга Адуся пропала и не объявлялась. Изо дня в день Надька видела перед собой прекрасных и благополучных женщин. Вместе с ними залетали в Надькину унылую квартиру запах ранней весны, небывалых духов, легкость и беспечность и безбашенные и сногсшибательные истории. Клиентки крутились перед зеркалом прихожей, кокетливо щурили глаза и придирчиво и довольно осматривали свое отражение. Она видела их упругие бедра и грудь, стройные ноги, тонкое кружевное белье и вдыхала их аромат, аромат полной жизни и свободы. Они звонили по телефону и капризничали, повелевающими голосами разговаривали с мужьями и нежным полушепотом ворковали с любовниками. Вечером, оставшись одна, впрочем, как всегда, Надька залпом выпила стакан водки и подошла к зеркалу в прихожей. Она долго и подробно рассматривала свое отражение. Стянула черную аптекарскую резинку с хвоста, встряхнула головой, по плечам рассыпались густые непослушные пряди. Она взяла черный, плохо заточенный карандаш и толстые неровные линии подвела глаза к вискам. Потом яркой красной помадой, забытой какой-то рассеянной клиенткой, она яростно и жирно черкала по губам, и что-то ведьминское, злое и прекрасное появилось в ее лице. Потом она скинула халат и пальцем провела по своему телу. по маленькой и твердой груди с острыми и темными сосками, по впалому и бледному животу, по чуть заметной темной дорожке от пупка вниз к паху. И вдруг ей показалось, что она прекрасна и ничуть не хуже их, тех, кому она так завидует и кем тайно любуется. Но потом взгляд ее упал на тонкую, сухую, изуродованную болезнью и грубым высоким черным башмаком ногу. И она зашептала горестно и безнадежно: «Но почему? Почему?» В который раз? Ее начала бить крупная дрожь, и она накинула чье-то недошитое манто из серебристой чернобурки, допила водку и уснула на кухне, уронив бедную голову на стол, злая, несчастная и обессиленная. А Адуся с утра жарила омлет. Не просто банальный омлет, яйцо, молоко, соль, все взбить вилкой. Это был омлет произведения, завтрак для любимого. Адуся томила до мягкости ломтики помидоров, взбивала до белой пены яйца, щедро крошила зелень и терла острый сыр. Далее она варила кофе, жарила тосты, накрывала красиво клетчатая льняная салфетка, приборы, букет тюльпанов на столе. Все это она делала, пританцовывая на легких ногах и что-то негромко напевая. Слух у нее был неважный. Жизнь прекрасна. Чего ж еще желать? Никита сел завтракать, удивляясь и слегка пугаясь такому натиску. В кофе Адуся положила сахар и размешала его ложкой, а сливки взбила венчиком и аккуратно влила в чашку с кофе. «Так вкуснее», — пояснила она. Никита молча жевал и кивал. Сама Адуся есть не стала, а только аккуратно прихлебывала кофе, присев на краешек стула и что-то щебетала. Он посмотрел на нее. Легкие кудряшки, тонкие ноги, длинный острый носик, узкие, словно птичьи лапки, руки. Пестрый халатик. Птичка? Ей-богу! Ну, просто птичка божья! А старается как! «Смешно и нелепо», — подумал он. И что-то вроде жалости на мгновение мелькнуло у него в душе. Он глубоко вздохнул и поблагодарил ее за завтрак. А Адуся продолжала хлопотать. Обед, уборка, собрать что-то в больницу Нори, днем сама больница. А вот вечером, вечером их с Никитой время, ужин при свечах. Все получается так легко и складно. Нора в больнице капризничала, просила есть и рвалась домой. Отпустила. Но скорая Норина выписка в планы Адуси никак не входила. Для начала нужно укрепить тылы и прочно занять оборону. Вечером накрыла в гостиной, свечи, салфетки в кольцах. Никита глянул и коротко бросил: «К чему это?» Молча поел на кухне и ушел к себе, плотно прикрыв дверь. Адуся в ванной умывалась слезами. «Сама виновата, надо было мягче, осторожнее». Ночь промаялась, не спала ни минуты, утром, сомневаясь и дрожа, все же зашла осторожно, чуть скрипнув дверью в его комнату, и легла, умирая от страха, на край его постели. Никита вздохнул во сне, заворочился, повел носом, как собака, почуявшая дичь, и, конечно же, ни от чего не отказался. Он взял ее грубовато, коротко, не открывая глаз, и опять крепко уснул. А Адуся лежала рядом, тихо всхлипывая, и никак не могла решить, страдать ли ей дальше или все-таки радоваться. Утром Никита был весел, шумно брился в ванной, громко фыркал, шумно сморкался, а на пороге щелкнул легонько и не обидно Адусю по носу. «Не придумывай себе ничего». «Угу». И был таков. Ах, ах, опять слезы, красные глаза, распухший нос, настроения никакого. Плюнуть, собрать вещи, уйти? Ну нет, мы еще поборемся, твердо решила Адуся. Это с виду я такая, переломишь, а внутри стальная пластина. Эх, медведь бестолковый, с нежностью думала Адуся, не видишь своего счастья. Всю жизнь тебе готова служить верой и правдой, и служить, и прислуживать. Ничего не зазорно, только бы быть рядом с тобой. А вечером у Никиты было вполне сносное настроение. Он шутил, беззлобно потрунивал над Адусей, и уснули они вместе. Не все потеряно. Жизнь опять решила улыбнуться. Нору забирали через 2 недели. И она опять ныла, ругалась с сыном и цыкала на бедную и верную Адусю. Дома, внимательно оглядев чистую и помолодевшую квартиру и оценив диетический, но вполне сносный ужин, куриное суфле, творожный пудинг, запеченные яблоки с корицей, она попросила Адусю пожить у них еще несколько дней по причине ее Нориной слабости и нездоровья, естественно. Адуся согласилась. Спала она теперь на узком диване в столовой, а ночью, крадучись, пробиралась в комнату Никиты. Он принимал ее с легким вздохом, как бы в благодарность за оказанные услуги. Но разве она хотела это замечать? Нора быстро поняла про все удобства, связанные с проживанием Адуси, и моментально раскусила их так называемый роман, втайне надеясь, что вдруг, наконец, ее беспутный сын образумится. И дай бог! Своим практическим умом она, конечно, понимала, что лучше жены ему не найти, а уж ей невестки и подавно. Адуся осталась еще на неделю, потом еще и постепенно и осторожно так перевозила свои вещи к ним в дом, конечно же, тайно и страстно, желая задержаться там навсегда. И правда, стало вырисовываться со временем какое-то подобие семейной жизни. С общими ужинами, походами на рынок, ах, я не подниму тяжелых сумок, в кино, вечерним поздним чаем на кухне, совместным просмотром какого-нибудь фильма по телевизору, когда Адуся, уютно позвякивая спицами, вязала Никите свитер из плотной белой шерсти со сложным модным северным орнаментом на груди, красными оленями с ветвистыми рогами. Никита почти не взбрыкивал, лишь иногда вечерами исчезал ненадолго, а однажды и вовсе не пришел ночевать. Но Адуся ни слова, также подала завтрак и размешала сахар в чашке. Никита усмехался. Вся ее игра шита белыми нитками, все наивно и смешно, паутину плетет соблазнительница коварная. Ей Адуси к 30 замуж хочет, понятное дело. Шансов немного, хоть и славная, в общем, девка. Смешная, нелепая, но старается за всех сил. Но его Никиту так просто не окрутишь, не обовьешь. Да и к чему все это? Быт волновал его мало. Жил же он, не тужил и без ее забот. Детей он не хотел. Какие права дети? А жениться? Жениться надо по любви. Какой у него расчет? Смешно ей богу на нее и на маман смотреть. Порешали все негласно, умницы какие. Да и сколько еще красивых и молодых баб, никак не охваченных Никитой? Добровольно от всего этого отказаться? Ха, ради чего? Ради совместных посиделок вечером в кресле у телевизора? Чушь какая! Да и все эти завтраки, ужины, крахмальные рубашки, туфли, начищенные до блеска, да и сама Адуся, в конце концов... Хотя что лукавить, втянулся как-то, поддался, что ли. В общем, не очень пока возражал. Правда, сходили даже пару раз в театр, съездили к институтскому другу Никиты на день рождения, где все удивились новой барышне известного Бон-Вивана, смешной и странноватой, закрученной в пышные юбки и кружева. Насмешники нашли ее нелепой, а доброжелатели вполне трогательной. К Надьке она тоже Никиту затащила с уловками и хитростью. Хотелось продемонстрировать свою удачу и состоятельность. Надька страшно почему-то смутилась, была, как всегда, неразговорчива, то бледнела, то вспыхивала своими неповторимыми серыми очами. Никита курил на кухне. «Сегодня сделаешь?» – с надеждой спросила Адуся. Работа для Надьки была пустяк, так, подол подрубить и заузить лиф, но она свредничала, бабская сущность, и торопиться отказалась. А Адуся с Никитой вечером собирались в Большой, на Дон Кихота. Адуся жалобно конючила, а Надька говорила свое твердое «нет», завтра к вечеру, точка. Ушла от Надьки надутая, а потом осенила. Завидует, как все банально, и усмехнулась. Ну что ж, милочка, поделаешь. Каждому свое, уж извини, что так вышло. На балете Никита уснул, но это ее только умилило. Устал, бедненький. Потом она стала прихварывать, не понимая, в чем дело. Забеспокоилась. Ее организм, работавший так четко до этого, дал какой-то явный сбой. Болела грудь, потемнели бледные Адусины соски, мутило, совсем не хотелось есть, а хотелось только свежего огурца с солью и томатного сока. И еще все время тянуло в сон. Так бы и спала целый день. В общем, взяла отгулы и валялась на диване. Попросила Никиту съездить к Надьке и забрать платье. Умная Нора просекла все до того, как поняла Адусе, и просила Бога образумить, наконец, ее непутевого сына. А еще через неделю исчез и сам фигурант, звонком, впрочем, успокоив мать. Жив-здоров, просто уезжает, и, видимо, надолго. И еще очень просил мать, ну ты же у меня умница, ха, листец, придумать что-нибудь для Адуси. Ну, что-нибудь сама знаешь. Она ведь так явно задержалась, — хохотнул он на прощание. Вечером того же дня Нора кричала на несчастную Адусю. Называла ее дурой и бестолочью за то, что та не успела сказать Никите про ребенка, все думала, как эту новость торжественно обставить. А теперь ищи его днем с огнем. Где он сейчас? На чьих подушках? Похоже, закрутила его сильно, уж она-то своего сына знает, не сомневайся. Адуся собрала вещи и уехала к себе. Тяжелее всего было пережить то, что она посчитала за явное оскорбление. Исчез, не поговорив, не сказав ни слова объяснения, ни по-человечески, по-скотски с ней обошелся. За что? Это и было самым горьким. Страдала она безудержно и отчаянно. Бессердечная Нора звонила ежедневно и уговаривала Адусю сделать аборт. «Одна ты ребенка не поднимешь!» Себя она в этом процессе, естественно, не видела. Ребенка Адуся решила оставить. Как можно распоряжаться чужой жизнью? Да и потом материнская страшная судьба. Чувствовала себя она отвратительно, но душевная боль была куда сильнее, чем физическое недомогание. С работы она уволилась, видеть и говорить ни с кем не было сил. Относила в комиссионку на Октябрьской то серебряный молочник, то столовое серебро, то японскую вазу. Из дома почти не выходила, телевизор не включала, лежала часами на кровати без сна, но с закрытыми глазами. Открывать глаза и видеть этот мир ей не хотелось. К телефону подходить перестала, а потом и вовсе выдернула шнур из розетки. Однажды, когда одиночество стало совсем невыносимым, просто выла в голос от тоски, поехала к Надьке, старой подружке. Вот кто поймет и пожалеет, тоже одинокая и неприкаянная душа. Вот наплачемся в волю. Надька не скоро открыла дверь, и Адуся оторопела и не сразу поняла, в чем дело. На Надькином лице блуждала странная загадочная улыбка, да и вообще она была и вовсе не похожа на себя прежнюю, с распущенными по плечам богатыми волосами, с яркими горящими глазами, в новом красивом платье и с накрашенными губами. «Чудеса, ей-богу!» – удивилась Адуся. Надька стояла в дверном проеме и не думала пропускать Адусю в квартиру. «Не пустишь?» – смущенно удивилась Адуся. Надька стояла, не шелохнувшись, и молча смотрела на нее, а потом отрицательно покачала головой. «Что с тобой, Надька? Занята так, что ли?» – догадалась, наконец, Адуся и бросила взгляд на вешалку в прихожей. На вешалке висели мужская красная куртка и белый вязаный свитер с северными оленями. У Адуси перехватило дыхание. Они стояли и молча смотрели друг на друга еще минут пять. Вечность. В голове у Адуси не было ни одной мысли, только опять сильно замутило и закружилась голова. Она выскочила на лестницу, и там у лифта ее сильно вырвало. Надька громко захлопнула дверь и прислонилась к ней спиной. «Каждый за себя», – тихо сказала она и еще раз это повторила. «По-другому не будет. Каждый за себя». Адуся сидела на холодных ступеньках, и у нее не было сил выйти на улицу. Отказывали и без того слабые ноги. Сколько прошло времени? Час, три, пять? На улице было совсем темно. Она подняла руку и поймала такси. Ночью, в 3 часа, она проснулась от того, что было очень горячо и мокро лежать. Догадалась вызвать скорую. Из подъезда ее выносили на носилках. В больнице она провалялась почти месяц, вышла оттуда высохшая, словно обескровленная, неживая. Ей казалось, что вместе с ребенком из нее вытащили и сердце, и душу заодно. Так черно и выжжено все было внутри. Врачи вынесли неутешительный вердикт. Детей у Адуси быть не может. Отвалялась дома еще 2 месяца, к зеркалу не подходила. Пугалась сама себя. Поднял ее настойчивый звонок в дверь. Она решила не открывать, но звонившие, похоже, отступать не собирались. И правда, отступать им было некуда. За дверью стоял высокий и темноглазый худощавый мужчина с обильной проседью в густых волнистых волосах. За руки он держал 2 девочек-близняшек лет 7-8. А за его спиной стоял худой мальчик лет 13 с печальными и испуганными глазами. Это был тот самый любовник матери, бакинский армянин-вдовец, невольный и косвенный участник ее трагической гибели. Бежал он тогда из Баку, как бежали в ужасе и страхе его собратья, бросив все, чтобы просто спасти свои жизни. В Москве, кроме бедной Адусиной матери, близких знакомых у него не было. Позвонить он ей не мог, телефон был отключен. Растерянная Адуся впустила их в свой дом. На кухне дрожащими руками она накрывала чай и рассказывала ему тихо о том, что мать она похоронила 2 года назад. Истинную причину ее гибели открывать она не стала. К чему? И так слишком много горя пережил этот человек. Он рассказал ей, что пришлось бросить все – дом, вещи, только спасаться и бежать. Дети сидели тихо, как мышата, испуганно прижавшись друг к другу. Они молча выпили чай, и мужчина, тяжело вздохнув, поднялся со стула. «Куда же вы теперь?» – тихо спросила Адуся. Мужчина молча пожал плечами. Адуся достала из шкафа белье и пошла стелить им постели. Она раздвинула тяжелые шторы на окнах и увидела желто-багряную листву на деревьях и яркое, круглое солнце, уходящее за горизонт. И, наконец, приказала себе жить. Эта чужая семья прожила у нее 1/2, и все они стали ей почти родными, почти родственниками. Она проводила с детьми все свое время, ходила гулять в парк, сидела в киношках на мультиках, возила их в Пушкинский, в Третьяковку и в зоопарк, читала на ночь книги, варила им супы, купала девочек и заплетала их прекрасные волосы в косы. Это и спасло ее тогда от страшной тоски и одиночества, и свои беды и страдания становились как-то менее значительными и весомыми, что ли. Правда, теперь она начала печалиться из-за того, что это все обязательно кончится, и кончится совсем скоро, и они уедут, покинут ее дом, и она опять останется одна со всеми вытекающими отсюда последствиями. Отец семейства целыми днями мотался по инстанциям, собирал бесконечные справки и бумаги на отъезд в Америку к дальним родственникам. Собирались они уехать в Сан-Франциско, где была большая армянская община. Оформили их как политических беженцев. Адусе было стыдно, но про себя она молила Бога, только бы что-то задержало их в Москве. Но нет, конечно, не дай Бог что-то серьезное, ну, какая-то затяжка, ну, хотя бы еще на 2 месяцев. «Дура привязчивая!» — ругала она себя. Но все же она почти совсем ожила и даже начала улыбаться. Не весть откуда появились силы. Куда деваться, когда столько хлопот и такая семья? Только вот нарядов своих она больше не носила. Ходила теперь в джинсах, свитерах и маечках, на ногах кроссовки. И волосы остригла совсем коротко, под мальчика. А затейливые свои туалеты собрала в два больших мешка и отнесла на помойку. Кто захочет, заберет, а нет, так черт с ними всеми вместе, с ее Адусиной прошлой жизнью. А однажды вечером, когда дети уже спали, Адуся и глава семьи пили на кухне чай. Молчали. Адуся встала со стула, чтобы отнести в раковину чашки. Он поймал ее руку и приложил к своим губам. Адуся замерла, бешено заколотило сердце, а потом он встал, подошел к ней близко, глаза в глаза, и предложил ей выйти за него замуж и прожить вместе всю оставшуюся жизнь. Так и сказал, сколько отпущено. Что это было? Корысть вовсе не оскорбительная, а вполне понятная и объяснимая, человеческая благодарность, неистребимый и самый сильный из инстинктов инстинкт родительский. Что двигало им? Да какая, в общем, разница? Наверное, это был единственный и самый верный выход для них, побитых и намордованных жизнью, страдающих и одиноких. Адуся не думала ни минуты, она тихо сказала «да» и положила голову ему на плечо. И оба ощутили в эти минуты непомерную легкость и покой. Наверное, то, что называется счастьем. Ведь в жизни, кроме страсти и любовной горячки, есть еще очень важные и значительные вещи. На деньги, вырученные от продажи Адусиной квартиры, в Америке они купили бизнес – небольшой магазинчик, торгующий спиртными напитками. Подобным ее муж занимался на прежней неласковой родине. Дело вполне пошло. Умный и неленивый человек поднимется везде. Сначала сняли небольшую квартиру, а спустя пару лет купили дом с садиком и маленьким бассейном. В саду росли розы всех цветов. Сын поступил в университет, а девочки росли умницами и помощницами и радовали родителей. Муж много работал, а Адуся с удовольствием занималась семьей. Готовка, уборка, цветы в саду. В общем, обеспечивала крепкий тыл. И это у нее получалось совсем неплохо. А о своей прошлой жизни она почти не вспоминала. Что вспоминать о плохом, когда вокруг столько хорошего? И ничего плохого тем людям из той ее прошлой жизни она не желала. Пусть все у них будет хорошо, Бог им судья. В общем, желала им только добра. Так глубоко и искренне, как может желать человек с правильно и счастливо сложившейся судьбой. Тот, кто вполне может назвать себя счастливым без всяких там оглядок и оговорок, уверенно и без сомнений, способный все это оценить и сберечь, и, безусловно, всем этим бесконечно дорожить.